Глава 5. Детективы Серана и Талли, спасибо, что зашли. Приятно иметь компанию. Обычно тут царит мертвый покой. Гектор Морено улыбнулся в ожидании смеха. Серана и Талли синхронно закатили глаза. «Мы тоже рады тебя видеть, Гектор», — отозвался Серана. «К счастью для департамента полиции Эшби, твоей карьере комика взлет не грозит». Гектор Морено, привлекательный мужчина испанской наружности, лет 50, с теплыми карими глазами, острыми скулами и аккуратной черной с проседью испаньолкой, прослужил главным судмедэкспертом округа Эшби 16 лет. Поверх хирургического костюма на нем был галстук Бола с бирюзой, вправленный в серебряный коровий череп. «Чем меньше вы нас видите, тем лучше», — заявила Талли. «Значит, люди не умирают при подозрительных обстоятельствах. Как Камила и дети». «Камила замечательно, просто замечательно», — сказал Морено. «Два ее полотна собираются выставить в художественной галерее в Нью-Йорке. Можете поверить. Через пару недель она туда вылетает на торжественное открытие. Вполне может статься, она будет следующим Рембрандтом». «Молодец», — похвалился Рана. «Но это поднимает вопрос, с какой радости она вышла за тебя». «Да, знаю, знаю. 10 лет назад она мне говорит, что хочет попытать себя в живописи, покупает акрил и холст, превращает гараж в радужный кавардак, а теперь ей еженедельно звонит какой-то тип, называющий себя Гулливером и говорящий с британским акцентом, хотя сам он из Висконсина. Я его проверял. Похоже, рано или поздно она меня бросит, чтобы жить в шалаше с каким-нибудь богемным поэтом в дредах, с которым встречается в кальянной в Ист-Виллидже. В таком случае я даю ей 5 лет с поэтом, прежде чем она осознает, как хорошо было с вами», — заметила Талли. «Ни за что не встречайся с представителем пишущей братьи. Я однажды такую ошибку сделала». «Я бы заплатил, чтобы увидеть реакцию, когда эти напыщенные художники спросят, чем ее супруг зарабатывает на жизнь», — засмеялся Морено. «Мой муж? А, он целыми днями обмотан кишками». «Эй, Серана, ты до сих пор читаешь эти книжонки о ведьмах и волшебных бабах? Выучил какое-нибудь заклинание, которое могло бы воскресить мэра Райт из мертвых? Я не шучу. Случившееся с ней 5 лет назад было позорищем». «Согласна», — поддержала Талли. Серана не проронил ни звука. «Так что же у вас для нас?» — осведомилась Талли. Щелкнув пальцами, Морено поманил детективов за собой. Привел их в хорошо освещенное серое помещение со стерильными металлическими стеллажами вдоль стен, с криминалистическими инструментами, скальпелями, держателями, костными пилами, реберными расширителями, энтеротомом, пинцетами, хирургическими иглами и тому подобным. На столе в центре комнаты лежал труп, покрытый белой простыней размером 4 на 10 футов. Серана заметил палец ноги, торчащий из-под простыни. Ноготь был покрыт вишнево-красным лаком. «Погляди сюда», — указал Серана на палец. Талли подошла, чтобы рассмотреть. «Слой лака выглядит свежим», — отметила Талли. «Она сделала педикюр на этой или на прошлой неделе». Приподняв простыню, Талли заглянула под нее. «И недавно побрила ноги. Значит, на этой неделе она еще ухаживала за собой». «Не очень-то похоже на поведение человека, собравшегося подвести черту», — подхватил Серана. «Давай свяжемся с местными маникюрными салонами. Может, удастся выяснить, какой из них Райт посещала регулярно?» Талли повернулась к Гектору. «Вы готовы?» Морено кивнул. «Но только предупреждаю, зрелище не из приятных». «А когда смерть приятна?» — отозвался Серана. «Да никогда. Эта женщина заслуживала лучшего». Морено медленно откинул простыню, открыв тело Констанс Райт. Талли охнула, но не обмолвилась ни словом. Серана внимательно разглядывал женщину, лежащую перед ним. Тело Констанс Райт было сокрушено. Это первое, что пришло ему в голову. Она выглядела, будто тряпичная кукла, как попала брошенная на пол небрежным ребенком. Конечности изогнуты под чудовищно неестественными углами. «Лёд — беспощадный ублюдок», — заметил Морена. «Сейчас изложу по порядку». «Валяй, Гектор», — кивнул Сарана. «Причина смерти — травма головы от удара тупым предметом». Морена натянул латексные перчатки. Все лицо Райт от лба до подбородка было вдавлено, кости вывихнуты. К счастью, от удара она мгновенно скончалась, без боли. «Слава небесам за маленькие одолжения», — произнесла Талли. Морена кивнул. «Сломаны все 24 ребра. 4 пронзили сердце, а 7 — легкие. И печень, и селезенка тоже пробиты. Даже если бы травма головы не убила ее, эти травмы сделали бы это почти мгновенно». Он перешел к ее изувеченным конечностям. «Сложные переломы левой лучевой и правой локтевой кости, а также большеберцовых и малоберцовых костей в обеих ногах. Таз превратился практически в щебень». «А токсикология?» — осведомился Сирана. «Алкоголь в крови на уровне 0,43. Никаких следов наркотиков в организме». «0,43? Необычайно много», — заметила Талли. «Должно быть, она крепко нахлесталась в последнюю ночь. Думаете, отупляла себя перед прыжком?» «Возможно. Но есть еще одно». Морена помолчал. «Она была беременна». Челюсти Сарана отвисла. «Насколько давно?» — уточнила Талли. «Судя по уровню гормона зародышевой оболочки, около 9 недель». «Откуда следует, что она более чем вероятно знала о своей беременности?» — заключил Сарана. «Мы обыщем ее квартиру на предмет тестов на беременность, пренатальных витаминов, любых свидетельств ее умонастроения». Подойдя ближе к телу Райт, Талли протянула руку, раскрыв ладонь над животом женщины, а потом сжав в кулак. Накрыв ее руку своей ладонью, Сирана бережно опустил ее к боку Талли. «Знаю», — проронил Сирана. «Знаю». Талли порывисто вздохнула. «Извини, просто утрата жизни». «Мы можем установить личность отца по тканям плода», — справился Сирана. «В 9 недель зародыш весит всего 0,1 унции», — покачал головой Морена. «Тканей настолько мало, что и говорить нечего. Анализ ДНК не может определить отцовство, если нет образца партнера для сравнения. Одни ткани плода отцовство не определяют». «Также не исключено, что она сделала это самостоятельно, с донорской спермой», — присовокупил Сарана. «Но с какой стати ей пускаться во все тяжкие, чтобы зачать, а 2 месяца спустя прыгать с моста?» — возразила Талли. Ответа у Сарана не нашлось. «Все по порядку», — наконец сказал он. «Оба родителя Райт уже умерли. Детей нет. Других живых родственников нет. Нужно вызвать для опознания ее бывшего мужа, Николаса Драмонда. Если правильно помню, бракоразводный процесс вышел склочный», — вставил Морена. «Драмонд будет не в восторге, что его в это впутали». «Склочный — это слишком мягко сказано», — откликнулся Сарана. «А еще я хочу сравнение его ДНК с ДНК зародыша». «Он может отказаться, подчиниться без судебного постановления», — указала Талли. «Если откажется, это даст нам ответ на вопрос. Думаешь, Констанс Райт могла напоследок чпокнуться со своим бывшим и подзалететь?» — спросил Морена. «Такое не в диковинку», — ответил Сарана. «Драмонд вновь женился вскоре по окончании развода с Констанс. Бывшая раздувает искру, вступают в связь, она беременеет, а муж пытается скрыть это от новой жены. Вот почему я озаботилась придержать первоклассные материалы для шантажа на случай, если Клэр меня бросит», — поведала Талли. «Мы пришли бы к соглашению сторон ровно за 5 минут». «Умно», — похвалил Морена. «И хладнокровно. Не уверен, что хладнокровие способствует здоровым супружеским отношениям. Но мне ли судить? Итак, твои первоначальные выводы? Спросил Серана. Ну, ответил Морено, на данный момент, учитывая аномально высокое содержание алкоголя в крови и растрепанную личную жизнь жертвы, было бы трудновато не списать это на самоубийство. Если беременность была нежелательной, она могла послужить последней каплей. «Будем дотошными», — не согласилась Талли. «Мне не дает покоя педикюр. И еще я хочу поговорить с Николасом Драмондом». «Николас Драмонд вышел из брака с кучей денег, Констанс Райт», — изрек Сарана. «Ему уже заплачено. Зачем убивать ее теперь?» «Беременность — вот что меня терзает», — ответила Талли. «Предположим, Райт знала. Но нам нужно постановление суда, чтобы посмотреть ее электронную переписку и текстовые сообщения. Если Райт уже ходила по лезвию бритвы и не хотела ребенка, этого могло хватить, чтобы толкнуть ее за край. А может, она хотела? Драмонд нет. И вот вам мотив. Если это вообще Драмонд, возразил Сарана. Если это вообще Драмонд. И все равно до этого дойти не должно было, произнесла Талли. Мне никогда не было особого дела до чокнутой семейки Райт, да и до самого Николаса Драмонда. Он всегда производил впечатление мужика, которому претило, что жена его затмевает. Но, черт возьми, сердце у этой женщины было хорошее. Она не заслужила того, как с ней поступили. Серана рассеянно кивнул. И тут зазвонил мобильный у него на поясе. «Только не говори», — встрепенулся Морено, закатывая глаза. «Это тема из «Властелина колец», — поведал Сарана. «Один рингтон на всех». «Видите», — вставила Талли, — «вот с чем мне приходится иметь дело изо дня в день». Не обращая на них внимания, Сарана ответил на звонок и сказал. «Сарана слушает». «Детектив Сарана, это Ванда Бремер из 911. У меня есть то, что вы должны услышать». «Детективы не реагируют на звонки», «В 911», — отрезал Сарана. «Должно быть новенькое». «Я понимаю, но поверьте, это вы должны услышать», — не уступала та. «Переключаю вас. Эта личность позвонила 26 минут назад. Обычно я не приадресовываю звонки, но вы должны это выслушать, детектив». «Ладно», — в сердцах буркнул Сарана. «Слушаю». Послышалось потрескивание воспроизводящейся записи. Потом раздался голос, искаженный мужской голос. Низкий, сиплый, компьютерный. Звонивший явно воспользовался модулятором. «Это сообщение для детектива Сарана из департамента полиции Эшби. По поводу трупа, найденного на мосту Альбертсона вчера ночью. Он должен знать, что это не самоубийство. Я знаю, что личность жертвы прессе не раскрывали, но это Констанс Райт. Констанс Райт была убита, и я могу доказать. Продолжайте слушать, и я объясню. Пожалуйста, перешлите эту запись детективу Сарана целиком». Сарана дослушал сообщение до конца, с каждым словом тараща глаза все больше. Когда запись кончилась, к линии снова подключилась Ванда Бремер. «Детектив, вы еще там?» «Еще здесь». Руки у Сарана дрожали. «Ты в порядке, Джон?» — поинтересовалась Талли. «У вас есть файл этого звонка, чтобы переслать на мой сотовый?» — спросил Сарана у Бремер. «Пришлите на этот номер». И продиктовал. «Высылаю!» — сказала она. Получив файл, Сарана повернулся к Гектору Морено. «Вы оба должны это услышать. Гектор, мне нужно знать, корректно ли то, что говорит звонящий, с медицинской точки зрения». Нажав на воспроизведение, Сарана включил динамик телефона. Все трое выслушали запись в молчании. Наконец Морено резюмировал. «Мне нужно подтвердить расчеты, но они сойдутся». Звонивший прав. Констанс Райт никак не могла совершить самоубийство.